очень не люблю, когда день проходит бесцельно. Поэтому домой ехала в отвратительном настроении. По дороге обдумала сложившееся положение и решила: завтра, прямо с раннего утра, явлюсь на Новокисловской. Небось, Регина ведет богемный образ жизни, ложится под утро, встает в полдень. Застану девицу тепленькой в кроватке и узнаю координаты хозяйки. Слегка успокоившись, я довольно бодро вошла в коридор и ахнула. Почти весь пол был устелен газетами. «Эй, у нас ремонт?» «Нет», — буркнула выглянувшая из кухни Юля. «Что с полом?» Юлечка закатила глаза. «Гостья писается». «Которая? Люся? Или двойняшки?» «Нет, конечно. Собака их, болонка придурошная. Словно затычку вынули. И как только в маленьком тельце столько воды умещается?» Будто поняв, что речь идет о ней, собачка, одышливо дыша, вползла на кухню. «Ей очень много лет», — примиряюще сказала я. «Небось, стресс испытала, выехав из привычной обстановки. Ничего, наладится». «Интересно, как ее зовут?» «Муму», — хихикнула Юля. «Как?» «Именно так», — подтвердила девушка. «Муму». «Ничего себе кличка! Они что, Тургенева не читали?» «Муму», — спросила я. «Ты почему везде лужи оставляешь?» Но не успела я закончить фразу, как болонка, апатично вздыхая, присела, и из-под тучного зада полилась блестящая струйка. «Ну?» — торжествующе возвестила Юля. «Что я говорила? Пожалуйста!» «А может, у нее невроз?» — забормотала я, вытаскивая очередную газету. «Невроз скоро начнется у тебя», — пообещала Юлечка. «Я полы мыть с гипсом не могу, так что все писы твои». Намотав на швабру тряпку, я поинтересовалась. «А гости где?» «Пошли погулять». «Ладно, сейчас уберу и приготовлю ужин». «Люся уже сгоношила», — оповестила Юля и сняла крышку со сковородки. По кухне поплыл отвратительно кислый запах. Солянка. Единственная вещь, которую в нашем всеядном доме никто и в рот не возьмет. Вообще, мы непривередливы и с одинаковым азартом уничтожаем домашние пироги и покупные пельмени, но сочетание кислой капусты, сосисок и томатопасты вызывает у всех только одни слова. «Спасибо, не хочется». Сгоряча я хотела вытряхнуть угощение в помойку, но потом передумала. Может, Катя попробует выяснить у гостей, насколько те приехали? К моменту ужина я уже владела малоутешительной информацией. Во-первых, Катюня вспомнила про милое семейство. «Люся — медсестра в реанимации», — тихо прошептала она, моя руки. «Я и впрямь ей сказала, будете в Москве, заходите?» «И адрес дала, да?» Катя молча кивнула. В ходе ужина выяснилось, что семейство прибыло ненадолго. «Недели на три, не больше», — пояснила Люся. «Хотим девчонкам столицу показать, кое-чего купить, ну и в театры походить, в музей, на выставки». «Хорошо москвичам», — вступил в разговор Иван. «Столько культурных заведений, а у нас...» И он стал быстро поедать солянку. Я встала из-за стола, так и не прикоснувшись к угощению. «Культурные заведения». «Да бедные столичные жители туда не ходят. Хорошо, если после тяжелого рабочего дня остаются силы на телевизор». «Что на ужин?» — закричал из коридора Сережка. «Надеюсь, котлеты?» Влетев в кухню, он увидел солянку, скорчил недовольную мину и пробормотал: «Ну, лампец, ну сколько раз! Знакомься, Сереженька!» Быстро перебила его я. «Это наши гости из Кемерово. Кстати, ужин готовила Люся». «Очень рад», — сбавил тон парень и попросил: «Мне б чаю. Есть не хочется». Ни Катя, ни Кирюша, ни Юля тоже не прикоснулись к сосискам, засунутым в капусту. Впрочем, приехавшее семейство съело почти все. Остатки Люся выложила на блюдечко и дала болонке. Она обожает солянку. Потом все разбрелись по комнатам, а в пищеблоке остался только Муму, я. «Помочь?» — предложила Катя, отчаянно зевая. «Ладно, справлюсь». Гора тарелок постепенно перекочевала из мойки в сушку. «Нет, ну, да чё противная еда? Даже мыть посуду неприятно». Тут до уха долетели странные булькающие звуки. Я обернулась. Несчастная болонка стояла у холодильника, наклонив кудлатую голову. «Эй, дорогуша, что с тобой?» Муму напряглась и выдала назад только что сожранный ужин. Маленькое тельце собачки дрожало, пушистый хвостик безвольно повис, ушки прижались, а шерстка взъерошилась. «Ну, бедолага!» — вздохнула я, убирая малоаппетитную кучу. «Тоже терпеть не можешь солянку. Очень хорошо тебя понимаю. На мой взгляд, подобное блюдо пробовать не стоило». «Муму!» — подняла хвостик, рубка замахала им. Я погладила собачку, она, в конце концов, ни в чем не виновата. Едва часы показали 10, как я начала трезвонить в квартиру на Новокисловском. Но дверь опять никто не открывал. Небось, хозяйка спит. Подергав за ручку и стукнув для порядка пару раз ногой в филенку, я достала сигареты и уселась на подоконник. Надо было прийти пораньше. С чего это я решила, будто Регина станет дрыхнуть полдня? Девчонка, небось, давным-давно в клубе Горбунова, и мне опять придется ехать туда. Сигарета как-то странно пахла, словно тлеющая тряпка. Я подергала носом. Вообще, я курю недавно и делаю это не слишком правильно. Люди вдыхают дым, а я глотаю. Все попытки научиться обращаться с сигаретами правильно пошли прахом. Моментально начинается жуткий раздирающий кашель. Зато проглоченный дым вызывает чувство умиротворения. Причем ментоловое курево нравится мне больше всего, и сейчас я курю именно его. Так откуда чат? Не успела я задаться вопросом, как из замочной скважины квартиры Регины выползла тоненькая синяя струйка дыма. Быстрее молнии я подлетела к соседней двери и позвонила. «Что надо?» — прохрипел мужик в несвежей футболке. «Пожар начался!» «Именно! Пожар!» — завопила я. «Регина горит!» Мужчина дернул носом и кинулся к телефону. Не прошло и 5 минут, как во дворе взвыли сирены, и на лестничной клетке появились несколько парней в касках с какими-то палками в руках и ящиками за спиной. Действовали они четко и слаженно. Дверь была выбита в мгновение ока, и клубы темно-синего цвета вырвались на лестницу. Мы с мужиком закашлялись. «Посторонись!» — велел один из бойцов, таща нечто оранжевое. «Не театр! Чего уставились?» Но мы с полураздетым парнем только поднялись вверх на несколько ступенек, наблюдая за суетой. «Леша!» — проговорил мужик. «Да», — не поняла я. «Зовут меня так», — пояснил сосед и прибавил. «Ну, спасибо тебе, не ровен час, все б сгорели». Вот ведь шалава, напилась небось. А она злоупотребляла? Сколько раз на карачках приползала, вздохнул Леша. Третьего дня еду, а Регина стоит, качается, ключом в скважину попасть не может. Тырк-тырк. Я уж и чаю попил, и поужинал, понес ведро, она все тычется да мимо. Ну, взял я ключик и открыл. И ведь что странно, явно в стельку нажралась, а запаха никакого. Небось, антиполицаем заела. Или наркотиками накачалась. Но не успела я озвучить пришедшую в голову мысль, как один из бойцов, выйдя на лестничную клетку, сухо спросил. «Хозяйку знает кто?» «Да», — поспешила ответить я. «А что?» «Регина Плотникова, манекенщица из агентства «Силуэт». Она сейчас, скорее всего, в Доме культуры Горбунова на фестивале «Боди-арт». «Останьтесь до приезда милиции», — велел парень. «Показания дадите». «Зачем?» — удивилась я. Пожарный поманил меня пальцем. «Идите сюда». Недоумевая, я двинулась за ним. Квартира оказалась двухкомнатной. Огонь затронул только спальню. Коридоры гостиной, мимо которой мы прошли, были почти не тронуты. Только всюду копоть и неприятный запах. Спальня же черным черна. Особенно странно выглядела кровать с обгоревшим постельным бельем. Несколько пожарных сматывало в кольцо брезентовую ленту. «Опознать можете?» — спросил парень. «Кого?» — боец ткнул пальцем в сторону окна. Я проследила взглядом за его рукой и моментально почувствовала, как желудок рванулся к горлу. На полу, странно задрав вверх сжатые в кулаки руки, лежало тело с совершенно обгоревшей верхней частью. Лица не различить. Сплошная головешка, только сверкают зубы и почему-то в открытом рту. Плечи, руки, грудь — все сплошной уголь. Ниже пояса виднелись голубые коротенькие штанишки, из которых торчали невероятно белые ноги. Левая украшена татуировкой на щиколотке. Красно-синий орнамент из треугольников и квадратов. Моя голова закружилась, отвратительный запах достиг ноздрей. Пожарный начал что-то говорить, но слова долетали, как сквозь вату. В глазах заскакали точки, потом перед лицом словно повесили марлю, и свет погас. Когда я пришла в себя, то услышала голос. «Каждый третий пожар из-за непотушенного курева», — объяснял мужик в каске. «Прямо тянет их себя поджечь, нажрутся и с папиросой в койку. Говорим, пугаем, объясняем, бестолку. Пьяному море по колено, а тут одеяло синтетическое, подушка новомодная, враз вспыхнула. Хорошо еще вовремя заметили. Да и милиционер, записывавший мои показания, услыхав, что Регина манекенщица, вздохнул и протянул. А, понятно. Пила, небось. Вот и результат. Родственники у нее есть? Я только покачала головой. Понятия не имею. И это было правда.